не просто связанного с его персоной, а символа признания Соединенными Штатами политического паритета с СССР. В своих воспоминаниях Хрущев замечает, что если скрупулезно разбираться, то все его претензии были несколько преувеличены, но он все-таки хотел исключить всякую дискриминацию, тем более, по его предположениям, у американцев было искушение поставить советского руководителя на место. Однако американцы, в конце концов, согласились с предложенной процедурой. Можно только удивляться, какой почти детский восторг это вызвало у Хрущева. Вот как он сам рассказывал об этом на митинге во Владивостоке 6 октября 1959 года после своего визита в Соединенные Штаты Америки. «Когда я стоял на аэродроме под Вашингтоном, прощаясь с Америкой, перед самым отлетом в честь нашей Родины, как и при встрече, был дан салют наций. Мне было очень приятно слушать гимн нашей Родины и 21 залп из орудий. После первого залпа я подумал, это Карлу Марксу. Второй залп — Фридриху Энгельсу. Третий залп — Владимиру Ильичу Ленину. Четвертый — Его Величеству, рабочему классу, трудовому народу. И так залп за залпом в честь нашей Родины и ее народов. Неплохо, товарищи, неплохо». Чувство неполноценности сквозило и во многих других высказываниях Хрущева. Он вспоминает, что когда кончилась война и советская власть твердо встала на ноги, буржуазный мир был вынужден пойти с ней на контакты. Но контакты эти были не твердые, шаткие. И где была возможность уколоть и унизить Советский Союз, это буржуазный мир делал. Поэтому Хрущев испытывал беспокойство, что Кэмп-Дэвид станет именно таким местом, второстепенным, незначительным, малоизвестным, куда президент приглашает его на несколько дней как раз с целью унизить. Впоследствии, когда Хрущев, побывав в Кэмп-Дэвиде, убедился в престижности встречи, он заметил: «Мне сейчас немного смешно и стыдно». Такой же комплекс мучил его и по поводу переговоров с американским президентом. Странно сказать, но свои представления об Америке он черпал в основном из книги Максима Горького «Город желтого дьявола», написанной совсем в другую эпоху и, как известно, с уязвленными личными чувствами. Хрущева беспокоила и необходимость беседовать с глазу на глаз с Эйзенхауэром, когда рядом не будет ни Громыка, ни других советников. Он ждал спора, предполагал обсуждение сложных вопросов и больше всего думал о том, как бы аргументированно и достойно защищать советскую позицию, не унизиться и не позволить лишнего. По его словам, такой комплекс усвоен им еще во времена Сталина. Сталин не упускал случая убеждать своих соратников в том, что они негодные люди, что они не смогут устоять против силы империализма и достойно представлять свою родину, что империалисты сомнут нас. Такими были чувства этого великого крестьянского сына, когда он собирался встретиться со знаменитым генералом и президентом великой страны. Вероятно, Эйзенхауэр не подозревал ни о чем подобном, поскольку он готовил Хрущеву самую торжественную встречу. В действительности она превзошла все ожидания советского лидера. Победа Джона Кеннеди над Ричардом Никсоном на очередных выборах президента Соединенных Штатов Америки вызвала полное одобрение у Хрущева. Прежде всего, советские руководители и общественное мнение страны всегда больше симпатизировали демократам, чем республиканцам. Эта традиция шла еще от неизжитых симпатий к Франклину Рузвельту, который не только первым осуществил дипломатическое признание Советского Союза в 1933 году, но и выступил как самый надежный союзник в Великой Тройке во время Второй мировой войны. Было известно также, что за демократов обычно голосуют негры и другие низкооплачиваемые слои.